بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Следующая тема в нашей книге. Это очень важная тема. Ее обязательно нужно понять. И она называется «Аль-бид'а». «Аль-бид'а». Что такое «бид'а»? Ну, это переводят как «новшество», «нечто новое». Или говорят «ересь». Что такое «ересь»? Ересь – это когда что-то в религию новое ввели, какое-то новшество в религию, называется «ересь». Или называется «бид'а». Как называется? «Бид'а». «Бид'а» называется. Вот. Нам шейх, автор нашей книги, объясняет, что такое «бид'а». Он говорит «та'рифуха», его определение. «Ма ухдиса аля гайри мисалин сабик». «Бид'а» – это когда придумали что-то новое, чего не было раньше. Придумали что-то новое, которого не было до этого. Вот это называется «бид'а». Допустим, когда-то люди ездили на лошадях или на верблюдах. Так? Да. Затем люди изобрели машины. И начали передвигаться быстрее на машинах. Изобрели самолеты. Начали уже летать по воздуху. Еще быстрее передвигаться с одной страны в другую страну. Так ведь? С одного города в другой город. И вот эта машина, она же получается бид'а. Что-то новое, изобретенное, чего раньше не было. Так ведь? Вот языковое значение в арабском языке бид'а значит что-то новое, чего раньше не было. Когда чего-то не было раньше, его придумали, называется бид'а. Хорошо, это понятно? Это ясно. Но нас с вами не интересует что-то новоизобретенное, как машины, или самолеты, или компьютеры какие-то, или телефоны хорошие, какая-то связь, может быть. Это все нас не касается, потому что мы же говорим о религии Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, так ведь? Так что же такое бид'а в религии? Это когда что-то новое вносит в религию Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля ниспослал Кур'ан Джибрилю алейхи салям, ангелу. Так ведь мы проходили про ангелов, аль-малаика, ангелы. Джибриль алейхи салям этот Кур'ан внушил кому? Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. И Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сам жил в соответствии с Кур'аном, выполнял то, что повелевает Аллах в Кур'ане, сторонился от того, что запретил Аллах в Кур'ане, и разъяснял людям этот Кур'ан. И так как Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, придерживался религии, вот так и мы должны придерживаться религии. Сподвижники, которые его окружали, его любимые товарищи, друзья, сподвижники Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, мы про них тоже говорили, асхабу расулиллахи, саллиллаху алейхи вассалям, минхум, из них есть, аль-ашаратуль мубашшарун бильджанна, 10, которые были обрадованы раем. Всего их 10 или больше? Больше. Больше. Но мы сказали, что 10 пришло в одном хадисе, поэтому мы говорим только 10. Они видели, как Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, исповедовал эту религию, каким был он мусульманином, как он придерживался, что делал, что не делал, как кушал, как пил, как заходил, куда ходил. Все это видели и точно так же старались делать. Вот то, что было религией во время Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, вот то и считается правильной религией, потому что она была ниспослана им. Они видели, как правильно ее практиковать. Однако некоторые люди пришли потом и сказали, нет, мы хотим в религию внести что-то новое. Значит, что они хотят внести, как называется? Бид'а. Бид'а называется, бид'а. Говорят, мы хотим что-то новое. Почему? Мы еще скажем почему. Но вот когда в религию вносят что-то новое хотят в религии придумать, вот это называется бид'а. Теперь вот у меня вопрос. А вот эта новая вещь в религии, это хорошо или плохо? Плохо. Почему плохо? Потому что они другую вещь, то, что они делают. Потому что они, получается, начинают исповедовать религию так, как не исповедовал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И не просто не исповедовал, а Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, наш любимый пророк, предупреждал нас и запрещал нам делать что? Ширк в первую очередь, а во вторую – бид'а. Запрещал нам делать бид'а. И Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, почти каждую пятницу, когда вставал на минбар, или когда делал пятничную проповедь, хутбы, говорил «Ияккум ва мухдасатиль умур». «О мусульмане, сторонитесь новшеств, сторонитесь бидатов, в религию ничего нового не придумывайте, ничего нового не делайте». В другом хадисе Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Куллю бидатин доляля». Каждый бидат — это заблуждение, все. «Вакуллю доляля финнар джазакиля хайр». И каждое заблуждение где? В огне. Представляете? Аллах субханаху ва тааля в Коране сказал: «Аль-яума акмальту лякум динакум, ва атмамту алейкум ни'мати». Сказал: «Сегодня я сделал совершенной вашу религию». Наша религия, ислам, совершенная, наилучшая. «Ва атмамту алейкум ни'мати». И завершил для вас свою милость, говорит Всевышний Аллах. А если человек что-то новое в религию вносит, хочет сделать какой-то бидат, получается, как будто бы он говорит: «О Аллах, нет, твоя религия – это не лучшая религия. Твоя религия, она несовершенна. В ней есть недостатки. Я хочу что-то добавить. Мне кажется, вот нужно вот это делать в религии». И вносит какой-то бидат. Субханаллах. Противоречишь Всевышнему Аллаху. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Сторонитесь бидатов. Каждый бидат – заблуждение». Постоянно нас об этом предупреждал. Сказал: «Ман амиля амалян, лейса алейхи амруна, фахуа раддун». Тот, кто какое-то дело сделает, на которое мы не указали, далиля нету на это. Мы на это не показывали, мы так не делали, сахабы так не делали. А вы сделаете — фахуа радд. Это будет отвергнуто. Не будет Аллахом это принято. «Ман ахдаса фи амрина». Тот, кто в нашу религию, религию ислам, внесет что-то новое, сказал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, «Малейса минху», то, чего нету в религии, «Фахуа раддун», это будет отвергнуто Аллахом, не будет принято. Что бы ты ни делал, если это новая вещь, она не будет принята Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. Аллах это не любит, Аллах этим недоволен. Всякими бидаатами, мухдасатами, хурафатами и тому подобными вещами. Все это запрещено. Поэтому бидаат — это когда что-то новое изобрели или же ввели. Но тот бидаат, который запретил, который Аллах субханаху ва тааля не любит, которым он недоволен, это бидаат в религии. Именно в вопросах религии. Поэтому шейх в нашей книге хочет нам объяснить, разъяснить этот момент. И говорит: «Ануау либтида». А каких видов бывает бида? Вот это придумать что-то новое. Каких видов бывает? Любое нечто новое запрещено? Нет. Шейх говорит: первое — ибтидаун филь адат, ва хаза ля хараджа фихи. Первый вид — это когда придумывают что-то новое в обычаях, в обычной повседневной жизни, в которой мы живем. Что-то новое придумали, изобрели. Говорят, в этом вообще никаких проблем нет. Спокойно, это дозволено, это можно. А второе — ибтидаун филь дин, когда что-то новое придумали в религии. «Уахуа мухаррам». Вот это уже запрещено. Когда человек какое-то дело делает, если это просто в твоей обычной повседневной жизни, в обычных каких-то делах что-то новое, то это можно. Ничего страшного в этом нет. Но если ты, когда делаешь что-то новое, желаешь награды Аллаха, думаешь: я сейчас вот это дело сделаю, Аллах меня за это наградит. А Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, так не делал. Ты думаешь: если я это сделаю, Аллах будет мной доволен. А сахабы так не делали. Ты думаешь: наверное, нужно придумать какое-то новое поклонение. Или какое-то поклонение сделать по-другому. Или какое-то поклонение сделать в другом месте. Или в другое время. И так далее. И ты, получается, что-то новое вносишь куда? В религию. Вот это что? Харам. Что это? Это будет... Пойдут в огонь. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: да, тот, кто будет делать бидааты, попадет в огонь. Это очень страшный грех. Обязательно нужно знать, что такое бидааты. Иншаллах, на следующем уроке мы обязательно скажем, какие виды бидаатов бывают, почему бидааты, как люди в бидааты попадают. Если это такой страшный грех, почему же тогда так распространились бидааты? Иншаллах, мы на следующем уроке об этом скажем. А сейчас что? Нам нужно понять, что что-то новое, то, что мы называем бида, может быть в религии, а может быть где? В обычной жизни нашей, так ведь, когда мы живем в повседневных наших обычаях. В обычаях это что? Халяль или харам? А в религии уже что? Харам. Харам. В религии харам нельзя. Нельзя ничего нового придумывать в религии. Потому что то, с чем нам пришел Мухаммад, салям, этого нам достаточно. Поэтому один из подвижников, сахаби, Абдулла ибн Масауд, Абу Абдуррахман, рады Аллаху анху, говорил: «Иттаби'у, следуйте, следуйте Мухаммаду, саллиллаху алейху ассалям, валя табтади'у, не делайте бидаатов», говорил, «факат куфитум, то, что делал Мухаммад, вам достаточно. Зачем что-то новое придумываете в религию, какие-то вещи?» Допустим, вот вы говорили, что когда читают Коран, после того, как дочитывают Коран, что говорят? Говорят, «садак Аллаху л'азим». Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям, этого не говорил. Поэтому мы говорим, один из подвижников, Абдулла ибн Масуд, нам сказал, следуйте за Мухаммадом, саллиллаху алейху ассалям, и нового не вводите. Никто из сахабов не говорил, пророк, саллиллаху алейху ассалям, не говорил. Это вопрос обычный или религиозный? Это касается религии, как мы исповедуем, поклоняемся Аллаху, или это просто религия? Значит, можно что-то новое придумывать? Нет. Нет, значит, это запрещено. Как пример просто один, да ведь? Поэтому смотрите. Хорошо, я задам вам вопрос. Кто-то может сказать, ты говоришь то, что бидааты запрещены, бидааты это плохо. Мы сказали, нет, мы абсолютно не говорим. Мы говорим, бывают в религии, бывают в обычной повседневной жизни. Допустим, появился новый бидаат. Какой? Мы спросим, какой бидаат новый? Скажет, появилась зубная щетка с батарейкой, которые крутятся и лучше чистят твои зубы. Мы скажем, это харам, это бидаат, так? Почему? Потому что это повседневная жизнь. Повседневная жизнь, это обычно, это не связано с религией. Мы этим Аллаху не поклоняемся, так ведь? То, что мы зубы чистим именно такой зубной щеткой, мы от Аллаха награды не хотим за это, что именно наша щетка с батарейкой. Поэтому это что, харам или халяль? Халяль, это дозволено. Хорошо, другой человек придет и скажет, давайте будем каждый день делать викры, поминать Всевышнего Аллаха. Аллах ведь любит, когда его поминают. Мы скажем, да, хорошо, Аллах любит, когда его поминают. А как мы будем это делать? Он скажет, давайте будем 1000 раз или 5000 раз в день говорить Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах. Будем поминать Аллаха, вспоминать Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Вот здесь какой мы вопрос зададим ему? Хорошо, ты говоришь, что это харам, так? Да. То есть это беда, которая запрещена. Да. Почему? Потому что это в повседневной жизни или в религии? Религия. В религии. Они же хотят тем самым награды. Они же думают, что Аллах их наградит. Поэтому мы говорим, что это харам, нельзя. А почему харам? Почему нельзя? Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, так не делал. Кто-то скажет, а откуда ты знаешь, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, так не делал? А вдруг делал? Мы что скажем? Куль хату бурханакум ин кунтум садикин. Приведите ваши доводы. Давайте ваши далили, если вы говорите правду. Приведите где? Вот у нас стоит сахих Бухари, вот у нас стоит сахих Муслим, вот у нас Тирмизи, Абу Дауд, Ибн Маджа, Ан-Насаи, сборники, переполненные хадисами. Муснад имама Ахмада, сколько целая стопка книг, переполненная хадисами. Открывайте, покажите нам, где Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, научил нас, что в день 5000 раз надо говорить Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах. Нету такого хадиса. Раз нету такого хадиса, значит это что? Как это называется? Харам. Бида и харам. Новшество и харам. Кто-то скажет, ну хорошо, получается, мы все должны делать, как пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, делал, так? Да. Так, хорошо. Но Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, носил изар, повязывал на пояс изар и одевал рида сверху. А вы сейчас одеваете платья, кто-то, мальчики, одевают, допустим, камис с пуговицами красивыми, или там запонками, может быть, шимах, может быть, одевает и так далее. Айкаль на него одевает и тому подобные вещи. Красиво одевается. Но ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, носил изар. Значит, ваша одежда это бида? Вы совершаете бида? Нет. Почему нет? Это не бида, потому что это повседневная жизнь. Потому что в повседневной жизни это не поклонение. Так ведь как, чем именно? Покрыться – это поклонение. Закрыть, чтобы не было видно тебя. Однако, что, каким образом ты это сделаешь? Чем ты это закроешь? Не поклонение. Чем хочешь, закрывай. Что новое изобрели, то и закрывай. Хорошо, кто-то скажет. Более понятный может быть пример. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, совершал умру, допустим, направляясь к Каабе на верблюдах. А вы сейчас ездите, летите на самолетах, ездите на машинах, приезжаете на поездах. Вы мубтадиа, бида ввели, харам делаете. Почему нет? Потому что это обычные вещи повседневной жизни. Муамалят, аадат. Так ведь? Это не религиозный какой-то вопрос. Потому что это новшество вы не внесли в религию. Вы не внесли что-то новое в религию. Вы не внесли что-то новое в вашу повседневную жизнь. Так ведь? Правильно. А Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман ахдаса фи амрина». Тот, кто ведет в религию, в наше дело, то есть в религию что-то новое, то, что в ней нету, вот это будет отвергнуто. Это у Аллаха не примется. Хорошо. Кто-то мне скажет, вот мы сказали, допустим, пример привели бидаат, 5000 раз сказать Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах. Но ведь Аллах же в Коране говорит, поминайте Аллаха премного. Скажет, вот наш далиль, что Аллаха нужно много поминать. Мы говорим, ну сахабы так поминали его или нет? Нет. Нет, таким образом не делали. Давай твой далиль, что так, что именно таким образом они поминали. Если дашь, мы будем так делать. Если нет, то нет, значит это беда. И беда — это очень страшный грех. Какой самый страшный грех? Самый большой грех какой? Ширк. Самый большой грех — это ширк, многобожие. А что стоит на втором месте? На втором месте стоит беда. Это указывает на то, что это тоже очень большой грех. Обязательно нужно его сторониться. Если человек видит, что где-то беда делают, уходить оттуда. Кто-то скажет, ну вот там так красиво, ну там так оказывается хорошо. Это беда. Аллах Субханаху ва Тааля сказал, я сделал совершенной вашу религию и дополнил свою милость по отношению к нам. А вы что, хотите вместе с ними вот в этих бидаатах участвовать? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, и якум ва мухдасатиль умур, ничего нового в религию не вводите. Так можно я только посмотрю? Посмотришь, как бидаат делают? Субханаллахи л'азым. Ни в коем случае. Так ведь? Пророк саллиллаху алейхи вассалям сказал, тот, кто сделает то, на что мы не указывали, на что далиля нет, это будет отвергнуто. То есть скажет, ну мы хотим награды, мы хотим, чтобы Аллах от нас принял. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, не примет. Можете не стараться. Лучше вы стараетесь в чем? В том, что делал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому в другом своем изречении Абдулла ибн Масуд сказал, «Аль-ихтисаду фис-сунна хайрун миналь-ичтихади фил-бида». Чуть-чуть делать по сунне, так как Мухаммад саллям делал, может быть, всего лишь 2 раката. Немного, 2 раката. Но по сунне намного любимей у Всевышнего Аллаха и принимается у Всевышнего Аллаха, чем что? Чем ичтихаду фильбида. Когда человек старается, много делает, но это бида, этого не делал Мухаммад саллям. Может быть, он 100 ракаат намаза читает. 100. Но пророк саллям так не делал. Так не делал, 100 ракаат за одну ночь не читал. Или кто-то думает, я сейчас в день весь Куран за день прочитаю. Но пророк саллям так не делал. Но кто-то скажет, ну я же так старался. Абдулла ибн Масуд предупреждал, сказал, лучше делать мало, но по сунне, чем очень сильно стараться, но это будет беда. Уставать на этом пути, сил столько прикладывать и так далее. Может быть, даже деньги некоторые тратят и тому подобное. А у Аллаха это не принимается. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорил, «Куль халь нунаббиукум биль ахсарина а'маля». Скажи, о Мухаммад, рассказать ли мне вам о тех, кто в судный день потерпит наибольший убыток? В судный день ничего у него не будет. «Куль халь нунаббиукум биль ахсарина а'маля, алладина далля са'юху филь хаяти дунья, чьи старания и стремления заблудились в этой дуне, вахум яхсабуна аннахум юхсинуна суна». А они думали то, что они хорошие дела делают. Они думают, ну мы же хорошо делаем, вот 100 ракаат намаза читаем, 5000 раз Аллах, Аллах говорим, крутимся, что-то там после намазов прыгаем и тому подобное, вещи делаем. Ну как Аллах это может не любить? Мы же стараемся, мы устаем. Аллах сказал, не сообщит ли о тех, кто самый большой убыток потерпит, чьи деяния в этой дуне заблудились, а они думали, что они делают хорошо. То есть человек может думать, что он делает хорошие дела, а у Аллаха они не будут приняты. Почему? Потому что это новшество. Лучше делать, как говорят, лучше по старинке. Лучше, как Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, делал. Лучше, как сахабы делали. Вот так мы и будем делать. Как нас Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, научил? Да, это было давно. Альхамдулилля. У нас религия не религия, новшеств. Не что-то новое. Как он поклонялся, так и мы и будем поклоняться. Как сахабы делали, так мы и будем делать. Если чего-то они не делали, и мы тоже не будем делать. Ограничимся на том, на чем были наши сподвижники. Факуллю хайрин фиттибаи ман салаф. Вакуллю шаррин фиптидаи ман халаф. Как говорил один из поэтов. Все добро, все благо содержится в том, чтобы следовать тому, кто были раньше. Сахабы, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И все зло, все новшества, все грехи вот эти, все вот эта бесполезная трата времени, где? То, что ввели последние поколения, новые, те, кто внесли что-то новое в религию, разные течения, разные выдумщики в религию, те, кто хотят чего-то новенького. Мы сказали, нет, мы в повседневной жизни, в быту, в этом, мы новенького хотим или не хотим, каких-то изобретений хороших, прогрессивного чего-то хотим? Хотим. Однако в религии? Нет, в религии не хотим, это харам, это запрещено. Это называется как? Бида. Бида. Это называется бида. Это нужно знать. А какой грех хуже? Ширк или бида? Какой грех больше, хуже у Аллаха Субхана Хуаталя? Ширк, предавание Аллаху товарищей, или бида? Ширк хуже, конечно же. Хадис Абдулла ибн Масауда, опять же, этого сподвижника, которого мы уже много раз сегодня упомянули, когда у пророка, саллаху алейхи вассалям, спросили, какой грех самый большой? Он сказал, «Антаджаля лилляхи ниддан», сказал, это ширк. Ширк самый большой грех, в этом нет, не надо сомневаться. Но вот на втором месте уже стоит бида. Бида. На втором месте уже стоит бида. На этом мы сегодня закончим, иншалла. А на следующем уроке мы, иншалла, скажем, почему же распространяются бида? Если это такой большой грех, если Аллах его запретил, если Аллах сделал это харамом, Мухаммад саллям предостерегал, так что же помогает вот этому распространению бидаатов? Какие причины на это есть? И вообще, какие бидааты существуют? Иншаллах, на следующем уроке мы об этом всем скажем завтра, иншаллах, так? Да. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ля илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.